47. Между тем в Риме уже разбрасывались семена тех казней, которым предстояло свершиться после Тиберия. Лелибальб привлек к суду за оскорбление величия Акуцию, в прошлом жену Публия Вителия, и когда после ее осуждения было предложено наградить обвинителя, народный трибун Юнио Тон, использовав свое право, воспрепятствовал этому. Из-за этого между ними разгорелась вражда, впоследствии повлекшая за собой гибель Отона. Затем обвиняется в неуважении к императору, ославленная своими бесчисленными любовными связями, Альбуцилла, вдова Сатрия Секунда, донесшего о заговоре Саяна. По этому делу привлекаются также, как ее сообщники и любовники, Гней, Домицы, Виби Марс, Луци Арунций. Страница 177. О знатности Домиция я ранее упоминал. Также и Марс принадлежал к заслуженному древнему роду и, кроме того, приобрел известность своими литературными дарованиями. То, что допросом свидетелей и пыткой рабов руководил Макрон, как было видно из присланных Сенату протоколов дознания, а также то обстоятельство, что не было письма императора относительно подсудимых, давало основание подозревать, что во время его болезни, и, быть может, без его ведома, основное и главное в этом деле было вымышлено Макроном из-за его хорошо известной ненависти к Арунцию.